Потапов кивнул. Ему даже думать не хотелось о том, как водители и охрана относятся к его внезапному переселению с дачи на Николиной горе в спально-районную хрущевку. Больше того, ему не хотелось думать о том, как к этому относится он сам, а также родители, Зоя, домработница Лия Мамедовна, брошенная в одиночестве на даче, замы, которым Потапов был в этом уверен. Все моментально доложила их личная контрразведка, председатель правительства, которому доложили потаповские замы, министр МЧС, с которым Потапов дружил. Поначалу еще можно было списать собственный благородный позыв на чувство вины и тонкость натуры. Предлог довольно хлипкий, но все-таки предлог. После того, как выяснилось, что мишенью был вовсе не Потапов, а именно Маня, и этот предлог исчез. Следовало бы закончить с досадным недоразумением. Тем более гражданский долг был выполнен с лихвой. Повстречаться с министром МВД, попросить его обратить особое внимание на это дело, сменить охрану в больнице, проворонившую все на свете, преподнести своей зачуханной пострадавшей однокласснице какой-нибудь сувенирчик на память и отбыть с Зоей на недельку на Мальдивы, отдохнуть от трудов праведных, полежать на солнышке, прийти в себя. Вместо этого Потапов продолжал каждый вечер таскаться к Марусе. Зачем он все это делал? Если уж чувство ответственности так взыграло, куда проще было бы нанять охрану и заставить ее дежурить в больнице. Раздумывая так, Потапов нехотя поднялся по лестнице и вошел в Манину квартиру очень раздраженным. Медсестрица встретила его в похожей на гардероб прихожей и, добросовестно тараща глаза, доложила, что день прошел нормально, больная чувствует себя хорошо. Потапов медсестрицу отпустил, посмотрел в пакет на свое мясо, его еще нужно было жарить, а есть хотелось невыносимо, пришел в еще большее раздражение и заглянул в комнату, где лежала Маня. «Ты как?» — спросил он и потянул с шеи галстук. «Завтра нужно отправить водителя на дачу за другим костюмом и галстуком. Это невозможно. Третий день один и тот же галстук, и рубашку он вчера сам стирал в розовом пластмассовом тазике, а утром гладил на шаткой гладильной доске». Вспомнив про тазик, Потапов внезапно развеселился. «Митя, ну зачем ты опять приехал?» — пробормотала Маруся. Увидев Потапова, который развязывал галстук, она покраснела так, что в ушах стало горячо. «Я уже отлично себя чувствую. Мне ничего не нужно. Правда, езжай домой». «Мань, замолчи», — не повышая голоса, сказал он из соседней комнаты. «Не нервируй меня. Я и так нервный». «Федор звонил, зачем-то», — сказала она. «Господи, мне так стыдно. Я лежу тут как дура, а за мной все ухаживают». «Алинка Федора родителям пристроила. Ты зачем-то ездишь каждый день? Митька, я чувствую себя свиньей!» — крикнула она в сторону двери. Показался Потапов в джинсах и майке с надписью «1950» поперек хилой груди. «Я понял», — сказал он. «Ты мне каждый день об этом сообщаешь. Что я могу сделать, чтобы ты перестала чувствовать себя свиньей?» «Перестань ездить», — сказала она быстро. Это уже была просто игра, и они оба об этом знали. Марусю эта игра пугала до смерти. «Ездить не перестану», — он почесал в затылке, смешно взлохматив свою безупречную стрижку. «Мань, я привез тебе землянику. Мать сказала, что тебе хорошо поесть земляники. Правда, она португальская, но все равно пахнет офигенно. Принести?» Маруся молчала. Живот болел уже не так сильно, в голове тоже просветлело. Утром она сама дошла до туалета и перестала чувствовать себя инвалидом. Ей-богу, лучше бы она оставалась в инвалидном состоянии, когда ей было почти все равно, кто рядом с ней. Хуже всего то, что ей льстит потаповское внимание. Льстит и повышает собственную значимость и заставляет мечтать о чем-то совсем нереальном. Маруся никогда ни о чем таком не мечтала. Потапов на кухне водрузил на огонь сковородку и уложил ровные куски розового мяса. Нужно завтра позвонить Лии Мамедовне, чтобы она прислала с водителем не только костюм и галстук, но и какой-нибудь еды. Он 100 лет ничего не готовил. Мясо он, конечно, в состоянии поджарить, но на большее вряд ли он способен. И он совсем не уверен, что Маню можно кормить жареным мясом. Он задумчиво смотрел в сковородку и размышлял о том, что сказал ему сегодня капитан Никоненко. Значит, у Алины Латыниной прикончили домработницу. Дело принимает скверный оборот, так понял звонок капитана Дмитрий Юрьевич Потапов. Кому и зачем могут понадобиться две подруги? Потапов ничего не знал об Алине, но Марусина жизнь вся была у него перед глазами. Всесезонная обувка, чистенькое пальтецо, макароны, кусок колбасы в холодильнике, телевизор «Радуга» и два тюбика с кремом на зеркале. Один для рук, другой для лица. Производство фабрики «Свобода». И еще сын Федор. С этим все ясно. Потапов ничего не знал о ее работе, зато хорошо знал ее начальника, ухоженного, нервного, высокопоставленного телевизионного мерзавца. В большинстве своем они все были одинаковыми, но Артура Агапова Потапов особенно не любил. Может быть, еще и потому, что никак его не контролировал. Агапов был ставленником другой группировки, с которой у Потапова был осторожный, негласный паритет. «Мы вам не мешаем, и вы нам не мешаете». Потапов никогда не лез в дела телеканала ТВ-7, тем более, что телеканал был частный и не слишком раскрученный. Погоды на отечественном медиа-небосклоне он не делал. Одно время Потапов пытался прибрать его к рукам, но ему посоветовали не делать этого, подождать до выборов. Министр всегда хорошо знал, к чьим советам нужно прислушиваться, и оставил ТВ-7 в покое. Может, все дело именно в этом, в ее работе? Кому может всерьез мешать секретарша? Только в романах молодых писательниц, которые в последнее время развелось великое множество, бандиты гоняются за ловкими и осведомленными секретаршами, а те водят джипы и бьют прицельным огнем из снайперских винтовок, и все без промаха. Потаповская мать эти романы обожала. Однако для реальной жизни, а Дмитрий вздохнул, такие заходы не годились. И непонятно, какое отношение может иметь к Маниной работе ее подруга Алина, а домработницу убили именно у нее. Или все дело в Алине, а Маня просто попалась под руку. Об Алине Потапов совсем ничего не знал. «У тебя так вкусно пахнет!» Голос прозвучал очень близко, и Потапов оглянулся с изумлением, чуть не снеся с плиты увесистую сковородку. Маня стояла в проеме, обеими руками держалась за дверную ручку. Халат висел на ней нелепыми складками, лицо было зеленоватое и напряженное от усилий. И как она ухитрилась спастись тогда в больнице? «Жалко будет, если ее убьют», — вдруг подумал Потапов. «Никак нельзя, чтобы ее убили». «Мань, ты почему ходишь?» — спросил он растерянно. «Разве тебе уже можно ходить?» Перехватывая руками, она добралась до табуретки, села и перевела дыхание. «Наоборот, мне даже нужно ходить. Я же не паралитик. Я утром вставала. Мне сначала Света помогала, а потом я сама. Светой звали сестру. Так что ты вполне мог не приезжать. Я теперь самостоятельная». Потапов опять пришел в раздражение. «Мань, ты бы для разнообразия сказала мне что-то вроде «Спасибо, Митя». А ты долдонишь одно и то же. Не надо приезжать, не надо приезжать. Ты же не попка-дурак». «Спасибо, Митя», — сказала Маруся и улыбнулась. «Только тебе все равно не надо приезжать». «Вот твоя земляника», — буркнул Потапов и поставил перед ней пластмассовый лоток. «Ты не знаешь, ее моют?» «Ты с ума сошел, Потапов», — заявила Маруся. «Конечно, нет». Она подняла лоток к носу и осторожно понюхала. «Господи, она на самом деле пахнет земляникой. Митька, ты ее нюхал?» «Всю дорогу». Он потыкал вилкой в мясо. «Думал, что с голоду помру». Она взяла ягоду, положила себе в рот и с удовольствием прикрыла синеватые веки. «Мить, как ты думаешь, если ее положить в холодильник, она доживет до Федора?» «Нет», — сказал Потапов, — «не мечтай даже, ешь. Федору я еще куплю». Это было странное заявление, которому можно было придать или невероятно огромное значение, или никакого. Маруся никогда не знала, чему стоит придавать значение, и по лицам читать тоже не умела. Кроме того, она все время забывала, что этот человек в джинсах и в майке с надписью «1950» не просто бывший одноклассник, не весть как затесавшийся в ее жизнь, а Дмитрий Юрьевич Потапов, сам Потапов, министр по делам печати и информации, член правительства, публичная фигура и еще бог знает кто.